Как только группа вернулась, их встретила Аня, Свин снова был окружен телами. «Это, похоже, не прекратится, да?» – бормочет Афтон, подталкивая ногой один из изрешеченных пулями трупов. «По правде говоря, эта штука буквально как груда золота, просто одна без охраны. Даже если бы вокруг нее были разбросаны трупы, несколько человек все равно были бы готовы рискнуть», – добавляет Джози. Афтон качает головой. «Неважно, все садитесь в грузовик, там будет немного тесновато, но нам нужно обсудить это», – говорит он, забираясь в кузов Свина, за ним следуют все остальные. Как он уже говорил, там было немного тесновато, особенно с мясом и ЭТ. Прежде чем Томми начала обсуждение, что произошло в Лаке 38, Афтон заговорил первым. «Хорошо. Прежде чем мы поговорим о том, что у вас там случилось с Хаусом, я должен рассказать вам с Вероникой о наших планах на будущее. Это не подлежит обсуждению, и я хочу, чтобы вы знали, прежде чем ввязываться». «Круто», – спрашивает он, но никто не отвечает. Афтон просто кивает в тишине. «Круто. Ладно, мы планируем проникнуть в форт, захватить его, или что-нибудь еще, что придет в голову. Какого хрена? Ты пытаешься убить себя, Афтон?» Внезапно спросила Вероника, ее брови почти достигли линии волос от невероятно глупой цели, которую он только что озвучил. Хуже всего то, что никто не выглядел даже слегка обеспокоенным его словами, как будто они знали об этом с самого начала. Сама Томмия просто смотрела на Афтона так, словно он объяснил ей смысл жизни. «Вероника, замолчи на минуту, пока я объясню. Хорошо, мы не просто пытаемся проникнуть в форт ради забавы или розыгрыша. Мы делаем это, чтобы найти дочь Карла, бывшего солдата НКР, которая попала к ним в плен. Я обещал ему помощь, когда мы впервые встретились, и я намерен это выполнить. Если у вас двоих с этим проблемы, можете забыть об этом разговоре и разойтись. Хотя, если ты снова станешь призраком Вероники, у нас будут проблемы», — полусаркастически заявляет он. Вероника просто смотрит на Томмию, удивляясь, почему ее подруга выглядит так, как будто обдумывает его предложение. «Не говори мне, я согласна», — заявляет Томмия. Афтон вздохнул. «Ха, я думал, что мне придется убеждать тебя немного больше, но, что бы то ни было, результат есть», — пожимает он плечами. Карл смотрит на Томмию. «Я обычно такое не говорю, но...» «Спасибо», — говорит он, и все присутствующие удивляются искренности его слов. Томмия слегка краснеет. «Не надо. О, взбодрись, Вероника, это действительно поможет в том, о чем меня попросил Хаус», — говорит она, заставляя всех выпрямиться, желая услышать, что хотел от нее якобы бессмертный мужчина. «Хаус хотел вот что», — говорит она, показывая платиновый чип, «и он хочет, чтобы я проникла в форт и использовала его в подземном сооружении, что находится прямо под фортом». Афтон хлопает себя по колену и раздражается смехом, за ним быстро следует Карл, который тоже почему-то находит эту ситуацию уморительной. «Какое чертово совпадение, а, ребята, я думал, ты собираешься сказать, что старый пердун хочет править миром или что-то в этом роде», — восклицает Афтон. Смех постепенно стихает, Томмия молча смотрит в сторону. «Он не пытается завоевать мир, верно?» — спрашивает Афтон спустя мгновение. То есть, технически он пытается, но он очень хорошо все объяснил и убедил меня», — Томмия смущенно говорит, а затем пожимает плечами. «А что он сказал, чтобы убедить тебя?» — спросила Вероника, зная, что Томмия достаточно рациональный человек, чтобы не поддаваться на ложные обещания или откровенную ложь. «Ну, мы говорили о пустоши, довоенном времени и будущем, и по сути разобрали все, за что на самом деле выступают три большие фракции. Я никогда не чувствовала себя более враждебной к НКР, Легиону и Братству, чем сейчас», — признается она, вызывая странные взгляды у нескольких человек в группе. «Ты уверена, что он не соврал?» — спрашивает Бун, а Джози кивает в знак согласия. Томмия качает головой. «Я не уверена, но почему-то я ему верю. Нельзя прожить 200 лет и стать самым богатым человеком в пустоши просто так. Думаю, вам, ребята, придется поговорить с ним самим, если вы хотите понять его цели». Афтон просто пожимает плечами. «Чего бы он ни хотел, мне сейчас все равно. Важно только то, что наши цели совпали на данный момент, но как только наши мнения начнут расходиться, тогда мы во всем разберемся». Глава 401. Глава 401. Имплантаты. Теперь, когда все члены группы знали о будущих планах, пришло время начать подготовку к проникновению в форт. Томми объяснила, что ей разрешили использовать столько крышек, сколько потребуется для выполнения задания, отчего Эфтен чуть не упал без сознания от громогласного смеха. Идеально. Теперь у них были бесконечные средства, чтобы сделать то, что они уже собирались сделать. «Чувак, дела у нас идут в гору». Теперь, получив добро, Эфтен намеревался полностью использовать свои новые средства. Прежде всего, они направились в клинику доктора Усанаги. Там группа практически скупила весь запас ее имплантатов. Конечно, доктор была удивлена, но, по ее мнению, покупка всех имеющихся имплантатов позволила бы буквально профинансировать 100 лет исследований. Тело Эфтена было достаточно прочным, чтобы принять еще несколько имплантатов, поэтому он завершил свой набор, купив имплантаты интеллекта, харизмы и удачи, чтобы повысить свои показатели. Получен перк, имплантат харизмы синтезатор эмпатии, имплантат харизмы, плюс один харизма. Получен перк, имплантат интеллекта логический сопроцессор, имплантат интеллекта, плюс один интеллект, перк получен, имплантат удачи калькулятор вероятности, имплантат удачи, плюс один удача. За повышение всех возможных показателей СПЕЦ и АЛ с помощью технологий, получен перк, киберпанк, киберпанк, вы знаете толк в технологиях. Ваше тело перестает отторгать имплантаты и повышает эффективность использования имплантатов. В его периферийном зрении появляется перк, вместе с волтбоем киберпанком. Правда, иконка волтбоя почему-то глючила. Возможно, дурное предзнаменование. Эфтен не был уверен в том, что ему делать с его новым перком. Он никогда не задумывался о том, что имплантаты могут быть отторгнуты его телом. Но раз уж теперь ему не нужно об этом беспокоиться, может, стоит поискать еще несколько. Несмотря ни на что, он убедил большинство членов своей группы установить имплантаты, даже если существовала вероятность того, что их организм их отвергнет. Хотя, единственным имплантатом, на установке которого он настоял, был Феникс, моноцитарный мультипликатор-имплантат, который позволяет телу исцеляться значительно быстрее, чем обычно. Конечно, Эфтен не стал беспокоиться о получении этого имплантата, поскольку его тело и так было намного, намного более эффективным в исцелении. Кроме того, он хотел оставить в своем и без того насыщенном технологиями теле место для другого, более эффективного имплантата, если таковой появится. В дополнение к имплантату исцеления Карл взял имплантаты ловкости и выносливости. Хотя Эфтен был уверен, что последний больше помогает его больной спине, Буну установили имплантаты восприятия и ловкости, но в итоге последний отторгся, что вынудило Усанаги удалить его, не рискуя занести инфекцию или множеством других дефектов здоровья. Джози получила имплантаты интеллекта и выносливости, но ей повезло, и она сохранила оба. Вероника пыталась получить имплантаты силы, выносливости, ловкости и интеллекта, но ее организм отверг последний, вынудив доктора удалить его. Хотя три имплантата были лучшим результатом, не считая его самого, который они видели до сих пор. Сама Тамия пыталась получить все имплантаты, как и Эфтен, но ее тело отвергло ловкость, интеллект и восприятие. Ей оставили силу, выносливость, восприятие, харизму и удачу. Тем не менее, мистеру Хаусу пришлось оплатить стоимость всех отвергнутых имплантатов, так как после этого они стали бесполезными. Эфтен был рад, что ему не пришлось говорить с этим человеком, иначе он чувствовал себя виноватым за то, что воспользовался предложением Тами. Но он быстро справился бы с этим, так что, на данный момент все получили импланты, кроме Ани. Но на это была веская причина, по словам доктора Усанаги. Я понятия не имею, сработают ли имплантаты на гулях. Да, очевидно, их анатомия была схожа, но все же достаточно различалось, чтобы имплантаты оказали то воздействие, на которое вы рассчитываете. Как бы то ни было, группа заплатила за то, чтобы Аня получила имплантат выносливости, а Усанаги была готова продать его им за полцены, потому что ей было интересно посмотреть, что получится на самом деле. Операция прошла относительно быстро, но после нее все поняли, что имплантат нужно удалить почти сразу. Аня не переставала кричать, пока техника не была удалена, но никто не знал, почему она так отреагировала. В любом случае, похоже, что Аня была единственной, кто остался без имплантата из всей группы. Это не было слишком плохо, но все равно было неприятно для Гуля, который чувствовал, что стало еще более бесполезной, чем раньше. Как только группа закончила в клинике доктора Усанаги, Они двинулись дальше и направились к оружейникам, чтобы запастись снаряжением. Веронике и Томми нужен был полный комплект снаряжения. Группа Автона уже была оснащена предпочитаемым снаряжением, так что ничего менять не требовалось. У них было хорошее оружие и хорошая броня для их желаемой роли. Хотя, как только Вероника заметила тяжелую броню, которую хотел надеть на нее Автон, она тут же отказалась от нее. «Я не буду это носить». Автон только приподнял бровь и вздохнул с досадой. «Почему? Ты хочешь умереть от какого-то жалкого 9-миллиметрового патрона?» Вероника только покачала головой. «Нет, но если бы я хотела ходить весь день в потной, тяжелой броне, я бы взяла силовую броню. У тебя есть силовая броня, которую можно использовать?» — спрашивает он, внезапно очень заинтересовавшись. Вероника просто пожимает плечами и кивает. «На северо-востоке от Нью-Вегаса есть убежище, где должен быть запасной комплект. Он почти не используется, и я сомневаюсь, что паладин, который его содержит, будет сильно возражать». Лицо Эфтона расплывается в огромной ухмылке, когда он обнимает ее. «Вероника, ты сделала мой день!» — восклицает он, подбрасывая ее в воздух, словно маленького ребенка. «Подожди, спусти меня, Автон, прекрати!» — кричит она, но не может удержаться от хихиканья над интимной игрой. Конечно, остальные члены группы Торготрон-оружейников наблюдают за всем этим, кто с тупым, а кто и с забавным видом. Глава 402. Силовой кастет дружбы. Прежде чем Автон и группа отправились одолжить силовую броню в убежище Братства Стали, они позаботились о том, чтобы снарядить Томмию и Веронику. Томмия была сильной, но не всегда хорошо владела оружием. Ее выстрелы были точными при тренировке, но в боевых ситуациях ее меткость значительно падала. Было два варианта. Первый – дать ей пистолет-пулемет, чтобы не имело значения, если она иногда промахивается, или второй – дать ей мощный револьвер, чтобы даже если она промахнется в голову и попадет в грудь или конечность, это будет разрушительно. В конце концов, Томмия решила взять револьвер 44-го калибра. Она была лучше знакома с этим типом оружия и доверяла надежности револьвера гораздо больше, чем любому пулемету. Однако на этом ее модернизация не закончилась. Автон решил, что топор тук-тук, который он достал из лагеря Searchlight, недостаточно хорош для выполнения стоящей перед ними задачи. Поэтому он отдал ей один протонный топор с БИК-МТ, в дополнение к которому она прикупила полный комплект усиленной боевой брони. Однако Вероника все стояла на своем. Автон не мог понять ее странного пристрастия к кастетам, но согласился купить ей то, что соответствует ее вкусам. Ее старый кастет, хотя и был мощным, но недостаточно, чтобы отбиться от армии легиона. Поэтому он купил самый мощный из имеющихся у оружейников. Он назывался «Бурное прощание» и был уникальным оружием. «Бурное прощание». Требования. Сила 9. Урон 70. Множ крит. Х4. От 28. Вес 6. Стоимость 25 тысяч. Эффект. Если цель погибает от критического удара, взрывчатые вещества проникают в цель и взрываются изнутри спустя 2 секунды, после чего взрывом наносится урон всем, кто находится рядом с целью. Само оружие выглядело как ружье, закрепленное на запястье, с механизмом, позволяющим стрелять при ударе. Менее сложное, чем типичное оружие Братства Стали, силовой кастет, но значительно более мощное. Возможно, с некоторыми изменениями, он сможет заставить механизм стрелять даже тогда, когда не происходит удара. Правда, для этого нужно будет правильно настроить механизм, чтобы предотвратить случайное срабатывание. Конечно, получив в подарок новое оружие, Вероника разразилась почти маниакальным хихиканьем и начала испытывать его на близлежащих камнях, в результате чего окрестности наполнились звуками мощных выстрелов из дробовика и разрушенных камней. Оружие стоило недешево, и Автон никогда бы не подумал о его покупке, если бы не мистер Хаус оплатил счет. Он оказался более благотворительным, чем когда-либо. Кроме нового кастета, Вероника получила пистолет-пулемет калибра 12,7 мм. Это было больше для подавления огня, чем для чего-либо еще, но кого волнует цена? Единственное, что действительно беспокоило Автона, это требование 9 силы для кулака Вероники. Вероника Рената Сантанжело. Здоровье 99%, выносливость 70%, от 18, сила 8, восприятие 4, выносливость 8, харизма 6, интеллект 7, ловкость 5, удача 4, болезни, растяжение запястья, Минус 50% урона при атаке пораженной областью. Может стать более серьезным ранением при дальнейшем повреждении. Больное плечо. Минус 1 ловкость при резком движении. Ее сила была недостаточно высока, чтобы правильно использовать оружие, и это было заметно уже после 30 минут использования. Конечно, это не будет проблемой, когда они приобретут силовую броню, но все же стоит быть начеку. После того, как группа приобрела все свое новое снаряжение, они вернулись к свину и направились в сторону убежища братства, которое якобы существует. Афтон не сомневался в знаниях Вероники, только в том, что братство было достаточно сильным, чтобы устроить убежище так далеко от бункера. Тем не менее, они направились туда. Афтон сидел, положив ноги на приборную панель, пока Джози вела машину, и думал о разных вещах, о планах на форт, о том, что они будут делать после и т.д. Но как только в его голове появилась мысль, он понял, что либо что-то действительно не так, либо он что-то упустил в самой системе. Он не получил никакого уведомления от спутников после того, как Вероника и Томиа были с ними. Было ли это связано с их лояльностью? Нет, Вероника даже не подумала бы предать его, даже с учетом прошедшего времени. Разные цели? Нет, их цель, на данный момент, была одинаковой. Но что отличало эту ситуацию от всех других? Тот факт, что он не пригласил Томию и Веронику в группу официально. Хм, что ж, тогда давайте проверим это. Он открывает скрытую панель, ведущую в заднюю часть грузовика, и пролезает через нее, в то время как Джози жалуется, что он отвлекает ее. Как только он пролез, он высовывает голову из отверстия, заставляя всех, кто сидел в кузове, подпрыгнуть от удивления. Йо, эй, я просто хотел спросить. Томиа, Вероника, вы, девчата, не хотите ли официально присоединиться к нашей группе наемников? Или, Томиа пожимает плечами. Ну, разве мы уже не вместе? Афтон кивает. Да, но пока ничего не определено, вы не обязаны оставаться постоянно, это просто для ясности. Дуэт снова пожимает плечами. Ладно, как скажешь. Афтон получает пару новых сообщений на своей периферии, что заставляет его усмехнуться. Круто, говорит он, прежде чем вернуться на свое место в передней части грузовика и просмотреть новые уведомления. Новый спутник. Томиа из племени Вуденгрип. Получен новый перк. Протагонист. Протагонист, ты и есть главный герой. Случайные солдаты промахиваются по вам, несмотря на то, что они отлично умеют стрелять. Группы врагов по какой-то причине дают вам шанс. Врагов гораздо легче убедить. Мир – это в буквальном смысле ваша устрица, созданная для ваших приключений и готовая к вашим триумфам. Вероятность наступления счастливых событий плюс 50%. Вау, да, этот новый перк кажется слишком мощным уже по одному только названию. Новый спутник. Вероника Сантанжело. Получен новый перк. Склонность к фистингу. Склонность к фистингу. Увеличивает урон, наносимый без оружия на 69%, увеличивает скорость атаки без оружия на 50%. Афтон не знал, как воспринимать последний перк. Возможно, пришло время поговорить с Вероникой наедине. Хотя он боялся узнать, что она использовала свою технику фистинга на Кристин или что-нибудь похуже. Глава 403. Глава 403. Пока-пока. Довольный всеми новыми перками, которые он получил, Афтон и группа продолжили ехать к месту назначения. До сих пор им не приходилось сталкиваться с трудностями, но, судя по тому, как выглядела округа, они могли наткнуться на неприятности в любой момент. Конечно, как только Афтон подумал об этом, у него в животе появилось зловещее чувство, а Аня сзади заметила пинг на радаре. Афтон высунул голову из окна, чтобы посмотреть за грузовиком, что бы это ни было, и его глаза почти вылезли из глазниц, когда он увидел 8 когтей смерти, накинувшихся на машину. «Черт, один на турель, за нами гонится когти смерти», — восклицает он, и группа в задней части свина начинает суетиться, каждый пытается что-то предпринять, но в итоге мешает другому. К счастью, это длится недолго. Бун открывает люк и хватает пулемет 308 калибра, направляет его на приближающихся когтей смерти и осыпает их всех пулями. Афтон смотрит на карту, проверяя, не собираются ли они случайно проехать мимо убежища братства стали. К счастью, до него было еще довольно далеко, и они не рисковали пропустить его. Бун продолжает стрелять и наносит неплохой ущерб, но этого недостаточно, чтобы унять всеобщее беспокойство. Остальные члены группы, следуя тактике Буна, открывают задние двери и направляют все свое оружие на врага. стереотипные звуки стрельбы. Автан смотрит на Джози, снова выглянув в окно. «Хорошо, останови грузовик», — говорит он, и она делает, как велено, останавливаясь, когда над ними вздымается пыль. После этого Автан подходит к трупам КС и осматривает их, чтобы понять, пригодятся ли их шкурки. К сожалению, количество пуль, что попало в них, испортило все, что можно. Автан вздохнул, пнул немного пыли на труп и пошел обратно к грузовику, а Вероника и Тамия тем временем осматривали трупы первых убитых ими КС. «Вы можете взять трофей, если хотите, обычно люди берут руку, коготь или зуб. Я бы взял голову, но никакой крови в грузовике», заявил он, забираясь обратно на пассажирское сиденье. Тамия просто смотрит на Веронику и пожимает плечами, зажигает свой протонный топор и отрубает руку, а затем запихивает ее в рюкзак. «Это будет висеть у меня на стене. Может быть, в Лаке 38», – пробормотала она, понимая, что на самом деле она нигде не живет. Группа продолжала ехать, пока, наконец, не достигла предполагаемого места назначения. Вероника сказала, что это должно быть где-то здесь, и Автан, пользуясь перком исследователь, знал, что так и есть. Хотя сама местность выглядела уныло, безжизненно и совершенно скучно. ХМ – идеальное место, чтобы спрятать секретную базу. Неподалеку располагались большие скалистые стены, которые вели в небольшую пещеру, спускавшуюся ниже уровня земли в некое подобие грота. Следуя по ней, Автан в конце концов обнаружил шаткую деревянную дверь, закрывающую вход внутрь. Требовался ключ. Смешно. Удар. Автан ударом проламывает дверь ногой в том месте, где должен был быть замок. Как только он отводит конечность назад и толкает дверь, она медленно распахивается, открывая другой проход с более высокотехнологичной дверью в конце. Группа следует за ним, Карл и Вероника по бокам, первый, для обнаружения ловушек, вторая, из-за ее знакомства с паладином, управляющим этим местом. Автан никогда не встречался с ним лично, но это то, что получается, будучи вынужденным находиться в подземном бункере большую часть своей жизни. Здесь не было никаких ловушек, и группа просто прошла и открыла дверь. Они были почти ослеплены светом, идущим изнутри, но когда их глаза привыкли, почти все были шокированы увиденным. Все выглядело хорошо организованным. Множество кроватей по обе стороны комнаты, большое количество полок в центре. Кроме того, Автан заметил несколько рабочих мест, используемых для ремонта, создания и т.д. Но больше всего внимания привлекала вот эта полка. На ней стояли полностью готовые к эксплуатации силовая броня 51Б, силовая броня Т-45Д и огромное количество энергетического оружия, включая гатлинг-лазеры, пушки Тесла и т.д. «А во, у братства стали есть такая огневая мощь?» – спрашивает Джози, едва не пуская слюну от множества плюшек внутри. Вероника качает головой и ухмыляется. «Нет, это только верхушка айсберга. Боишься?» «Не очень. Если все братство будет любить тебя, как ты Веронику, я не думаю, что кто-то будет волноваться», – признается Джози, заставляя лицо Вероники покраснеть, а затем потемнеть. «Ха-ха-ха, да», – бормочет Вероника, почесывая затылок. Карл подходит и берет шлем 51Б, вытирая с него пыль рукавом. «Итак, это то, зачем мы пришли», – Автан кивает. «Да, но мы пока не трогай. Погоди, дай мне координаты снаружи бункера, чтобы я мог перевести это на базу», – говорит он, получая странный взгляд от Вероники. «Да, его намерения в отношении брони заключались не только в том, чтобы использовать ее, но и в том, чтобы демонтировать, исследовать и воссоздать. После того, как мозговой центр создаст правильный чертеж, он попросит их модифицировать броню по своему вкусу. Конечно, он не рассчитывал надеть силовую броню, когда они проникнут в форт. Его целью было найти дочь Карла и вывести ее до начала боевых действий, а для этого ему понадобится его послушный костюм стелс. Однако, несмотря на это, он оставит часть энергетического оружия, чтобы не слишком злить паладина, когда он вернется. Как только все будет телепортировано, Вероника оставит записку для паладина. «Привет, паладин. Это Вероника, извини за пропажу вещей, я одолжила их на время. Спасибо, пока-пока». Автан смотрит на записку, удивляясь. «Ты уверена, что хочешь оставить так?» Вероника пожимает плечами. «Ни у кого больше не хватит смелости сделать это, так что, по крайней мере, он будет знать, что это я была здесь». Автан кивает. «Хорошая мысль». Глава 404. Глава 404. Хвала Гелиас-1. Группа снова отправилась в путь, Но на этот раз у них была другая цель. Сейчас они мчались по дороге мимо торгового поста 188 и направлялись в сторону Навака. Автон еще не сказал остальным членам группы, но он собирался посетить не Навак. Нет, на самом деле он хотел попасть в Гелиос-1. В конце концов, что может быть лучшим оружием против армии, чем луч смерти? Единственный человек, который, возможно, догадывается о его планах, это Вероника, но она держала язык за зубами, боясь, что информация станет известна. Старейшина Элайджа все еще был для нее больным местом, особенно после того, как Автон рассказала ей, что по вине этого человека над Кристин проводились эксперименты. Тем не менее, это было не все, что произошло с тех пор, как они направились в Навак. Операции в мозговом центре продолжаются в адекватном темпе. Рабы участвуют в работе в ограниченном объеме, но не подвергаются экспериментам, согласно вашим приказам. Исследования будут продвигаться гораздо быстрее, если вы отмените этот приказ, говорит Гладос в его голове, когда он садится на пассажирское сиденье. Вчера ей, очевидно, удалось создать какое-то устройство телепатии, используя антенну Х2. Что-то о возможности передавать и принимать мозговые волны на большом расстоянии, видимо, поскольку в его голове все еще находился весь этот механизм, Гладос могла связаться с ним, где бы он ни находился. Правда, качество передаваемой информации сильно зависело от того, находился ли он под землей или нет. Видимо, мозговые волны не очень хорошо проходят сквозь землю. А как продвигаются исследования силовой брони? Я знаю, что прошло менее дня и у вас помимо есть и другие задания. Он сосредоточился на этой мысли с решительным выражением лица. Было трудно послать то, что он действительно хотел послать, а не цунами другой информации, о которой он бессознательно думал. Тем не менее, с некоторой практикой, как он полагал, у него получится. Он только надеялся, что Гладос не осудит его за некоторые более смелые мысли. Как бы то ни было, из периодических сообщений Гладос он узнал, что доктор Зеро разобрал силовую броню, и теперь они изучали каждую отдельную часть технологии, содержащуюся в ней, чтобы получить точное представление о том, как все это работает. Ученые более или менее знали, как она функционирует, но мелкие тонкости ускользали от них. Например, насколько сильными должны быть сервоприводы в конечностях. Одна неверная регулировка, и роботизированная рука оторвет пользователю конечность. Автон обязательно заставит их испытать все, что они сделают, на лоботомитах, прежде чем отдать комплект Веронике. Кроме того, в других проектах, которые он поручил мозговому центру, был достигнут значительный прогресс. Больше всего это касалось технологии клонирования. Действительно, Дала охотно работала над этим по понятным причинам. Она больше, чем кто-либо другой, хотела снова обрести тело из плоти и крови. Она ничего не пробовала, не чувствовала и не трогала в течение 200 лет. Автон знал, что в такой же ситуации он бы сошел с ума. Тем не менее, в зависимости от того, насколько привлекательной окажется Дала, ему, возможно, придется побаловать ее, когда она вновь обретет свое тело. Просто чтобы выразить свою благодарность, конечно, других мотивов у него не было. Помимо нового телепатического способа связи, который обнаружила Гладос, Автон также хотел проверить местность вокруг Гелиоса-1. Он хотел посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь обломков после той битвы, которая произошла столько лет назад. Он знал, что НКР, скорее всего, все забрали и попытались восстановить, но, возможно, они что-то упустили. Правда, оставалась еще одна вещь, в которой он не был уверен. Стоит ли снова посетить бункер Братства Стали? Он был уверен, что пойдет туда с Вероникой, но теперь у него появилась возможность, и он начал сомневаться. Одна мысль о том, как отреагируют те, кого он оставил, была не из приятных. Но, возможно, они простят его после того, как он починит вентиляцию. Да, скорее всего, нет. Когда группа въехала в Навак, их, конечно, приятно встретили. Их не было так долго, жителям показалось, что только вчера Автон и его группа спасли город. Конечно, Вероники и Томми не было с ними в прошлый раз, поэтому группа нашла время, чтобы представить их всем. Хотя, пока это происходило, Автон был в другом месте. В нескольких милях вверх по улице от Навака находился Гелиос-1, исследовательский центр, в котором ранее обитало Братство Стали, но теперь им управляли НКР. Когда он приближался к этому месту, оно навевало как хорошие, так и плохие воспоминания. Вокруг периметра патрулировало приличное количество солдат НКР. Забавно, что они могли выделить столько солдат здесь, но почти полностью пренебрегли безопасностью навыка. Полагаю, это просто показывало, каковы приоритеты НКР. Автон не был уверен, что НКР думают о нем в настоящее время, ведь недавно он устроил резню в Топсе и остался безнаказанным. Несомненно, солдаты на Гелиос-1 слышали об этом. По этой причине он не мог рисковать, чтобы его видели здесь. Его план состоял в активации Архимед. Это даст возможность использовать орбитальные лазеры на кого захочет. Кроме того, было бы неплохо отдалиться от объекта, чтобы у него было хоть какое-то алиби, когда люди начнут расследование. Он не сомневался, что люди начнут обсирать его, как только он использует оружие, и меньше всего ему хотелось, чтобы люди связали Гелиос-1 с ним и помешали ему питать оружие. Поэтому, вместо того, чтобы просто подойти к парадным дверям, он активировал свой стелс-бой и стал невидимым, после чего прокрался к черному входу, находящемуся внутри металлических ограждений. Он не стал сразу активировать установку, сначала он хотел узнать, насколько далеко ученые НКР продвинулись в раскрытии истинных функций Гелиоса-1. Глава 405. Пинки и Брейн. В глубине лаборатории Гелиоса-1 сидели два человека. Один, высококвалифицированный ученый, тайно принадлежащий к последователям апокалипсиса. А второй, ну, о нем лучше не говорить. Игнасио Ривас вздыхает и потирает лицо после недавнего осмотра различных механизмов, содержащихся на объекте. Когда он только прибыл, он предполагал, что работа будет довольно простой. Все, что ему нужно будет делать, это перенаправить энергию от того, к чему она ранее направлялась, и Валлах готова. Но, похоже, он забыл о нежелании братства стали делиться технологиями. Конечно, большинство механизмов в главном здании все еще были полностью функциональны, но это не имело значения, поскольку братство активировало все имеющиеся средства безопасности, чтобы предотвратить доступ людей к центральному компьютеру. Не только это, но и то, что НКР не хотели тратить силы на то, чтобы пробиваться через всех роботов, находящихся там. Один робот-охранник мог уничтожить отряд неподготовленных солдат с относительной легкостью, а поскольку НКР не имели представления о том, сколько их там было, они били по кирпичам, ожидая, когда один из них вырвется на свободу и уничтожит их силы. Игнасио глубоко вздыхает и прислоняется головой к панели управления в ванной. Дверь открывается, его встречает коллега. Фантастик, как он себя называет, теперь доктор Фантастик, хотя Игнасио до сих пор не знал, какую докторскую степень якобы имеет этот человек. Фантастик выходит из ванной с бледным лицом и сильно расширенными глазами, что свидетельствует о том, что он только что принял какую-то химию. «Уф, где тебя нашли, НКР?» Отрубился в переулке Фрисайда, пробормотал про себя Игнасио. «Эй, чувак, просто нужно было отлить. Как ты справляешься со всеми этими научными штучками?» Спросил Фантастик, его голос был таким же раздражающим, как и его глуповатое лицо. Ему повезло, что у него были тонированные очки, что скрывало красноту глаз, которая, несомненно, была. «О, и какие научные штучки, по вашему мнению, я должен делать конкретно?» Спросил Игнасио, желая уличить идиота во лжи. «Конечно, Фантастик делает то, что и следовало ожидать. Ну, знаешь, соединить штуковину с дудочкой, чтобы она пикнула». Так, Игнасио потирает переносицу, недоумевая, как он ввязался в эту историю. К этому моменту НКР уже поняли, какого болвана они наняли, но они уже подписали с ним контракт, не позволяющий отпустить его без оплаты оставшегося времени. Поэтому, вместо того чтобы устранить препятствие, они решили оставить его здесь, чтобы посмотреть, не натолкнется ли этот идиот на решение. Игнасио продолжал задавать Фантастику различные вопросы, в конце концов, закончив самым важным. «Ты хоть знаешь, что мы здесь делаем?» Фантастик кивает. «Да, брат, мы должны отремонтировать это место, сделать его блестящим и активировать те зеркальные штуки снаружи». Игнасио скрещивает руки. «И как только это будет сделано, разделить энергию между Фрисайдом». Фантастик качает головой. «Это не то, что я слышал. Эта дама хотела, чтобы вся энергия ушла в лагерь Маккаррен или что-то в этом роде». Так, Игнасио просто молчит. «Да, это то, для чего они были наняты, но как последователь апокалипсиса, Его целью было распространение мира и процветания среди как можно большего количества людей. Небольшое изменение выработки энергии в любом случае не повредит НКР, тем более что они контролируют дамбу. К счастью для перегруженного работой дуэта, никто из них не заметил невидимый мерцающий силуэт, который до сих пор подслушивал их разговор. Автон ухмыляется тому, что он только что узнал, и крадется прочь. Очевидно, НКР оказались более некомпетентными, чем он думал вначале, наняв всего двух ученых для управления объектом. Чтобы разобраться с этим местом, отремонтировать его и управлять им, потребовались бы почти все песцы, имевшиеся в распоряжении братства. Какая надежда у них была с одним ученым и дебилом? Конечно, место в основном функционировало, но все равно нужен кто-то, чтобы его активировать. Что было бы очень и очень сложно для дуэта, которого наняли НКР. К счастью, Автон намеревалась активировать установку у них под носом, распределив энергию по нужным направлениям и спрятав при этом секретную функцию, которую никто не заметит, если не порыться. Автон выскользнул из лаборатории и вернулся на пустырь. В данный момент он находился прямо под центральным массивом, который собирал энергию с солнечных панелей. Только в данный момент она была неправильно расположена, что делало ее невероятно неэффективной. Он прокрался к входу в подвал и вошел внутрь. Никто из роботов не заметил его, когда он проходил мимо них, хотя у него осталось не так много времени до конца невидимости, что вполне терпимо, ведь все, что ему нужно было сделать, это подойти к терминалу и обозначить себя как персонал Братства Стали. После регистрации он мог беспрепятственно пройти через объект, и он так и сделал, прогуливаясь, пока не добрался до главного компьютера. Правда, кабель, питающий его, каким-то образом перетерся, но это легко исправить с помощью некоторых трюков «сделай сам». После этого он вошел в главный компьютер и начал играть с настройками. Он вспомнил, как был здесь годы назад, когда старейшина Элайджа оставил их. Теперь, наконец, у него появилась возможность применить все, что он знал, на практике. Во-первых, он назначил распределение энергии на Фрисайт, Вестсайт, лагерь Маккаррен и Нью-Вегас. Во-вторых, он создал впечатление, что есть небольшая утечка энергии, хотя ее истинное предназначение – питать орбитальный лазер. Если все прошло хорошо, то раз в две недели у него будет орбитальный заряд. Однако это не означало, что он сможет копить их, так не работает. Это означало лишь то, что после каждого выстрела ему придется ждать две недели, прежде чем он снова будет готов. «Я сделал то, что ты не смог, Элайджа, сумасшедший ублюдок», — бормочет Автон, выходя из терминала. Глава 406. Поджарка. Выбрав цель, Автон подошел к лестнице и взобрался на самый верх башни. Он понятия не имел, почему панель управления разместили прямо напротив того места, куда падали интенсивные лучи солнечного света, но сейчас не было смысла думать об этом. Оказавшись на вершине, он пошарил вокруг и нашел маленький рычаг, который привел бы в движение все панели, а также вызвал бы рак кожи у всех, кто в данный момент находился наверху. К счастью, у Автона был иммунитет к болезням, иначе бы он пришел завернутым в одеяло из фольги или что-то в этом роде. Ну, как сказал бы инопланетный путешественник во времени, Джернима, воскликнул он, захлопывая рычаг и ожидая. Ничего не происходит. Хм, неужели он сломан? О, боже, мои глаза! Кричит он, когда все панели разом выравниваются, пуская концентрированные лучи солнечного света прямо на него. Автон поступает так, как поступил бы в этот момент любой уважающий себя гений. Упал на землю, зажав глаза. «Я ненавижу тебя, бог Аполло, как бы тебя ни звали, ублюдок!» — кричит он, ожидая, пока его лечебный фактор устранит все повреждения. Когда его глаза перестали казаться горящими, он открыл их и увидел, что все его тело приобрело темный цвет. Вся его кожа шелушилась, что означает, что он сильно обгорел на солнце в результате всего этого испытания. «Мерзость!» — пробормотал он, сдирая с себя омертвевшую кожу, которая, кажется, весит в человеческий рост. Но прежде чем сделать что-либо еще, он смотрит на уведомления, появившиеся на его периферии. «Захватить управление Архимедом в Гелиосе-1 завершено. Получен квест. Использование орбитального лазера». Автон ухмыляется полученному квесту, но вынужден прекратить думать о нем, услышав шум снизу. «Да, НКР, вероятно, заметили все это, не так ли?» К счастью, они, вероятно, не заметили Автона. В любом случае, вместо того, чтобы покинуть башню, он решает узнать координаты, чтобы была возможность телепортироваться сюда, когда он захочет. К тому же, теперь, когда они узнали, что что-то произошло, будет очень трудно покинуть это место, он уже видел это отсюда. Множество солдат НКР, охраняющих вход, не давали ему уйти этим путем. Он пожал плечами, достал бутылку с водой и улегся на медленно нагревающуюся металлическую поверхность смотровой площадки. Можно было бы расслабиться, пока он ждет готовности телепортации. «Где-то еще, что вы сделали?» — восклицает лейтенант Хакгерти, глядя прямо на фантастика едким взглядом. «Че, что вы имеете в виду? Я починил эту штуку, как вы и просили, леди», — быстро говорит химически накачанный ученый, посылая умоляющий взгляд на Игнасия, моля о помощи. «Ты хочешь, чтобы я поверила, что ты починил все?» После того, как Игнасия 2 года бился, кричит она, явно не доверяя мошеннику. Да, фантастика вчера подобно говорит. Так когда мне заплатит, лейтенант Хакгерти только прорычала на него. Как вы тогда объясните вон ту фигуру на вершине объекта? Игнасия удивляется, открывает дверь и смотрит на башню, замечая фигуру, которая, похоже, лежала. Чтобы убедиться в увиденном, он невольно моргает и, бросив еще один взгляд, обнаруживает, что фигура исчезла. Какого хрена? Лейтенант Хакгерти смотрит на Игнасия, когда тот входит. Что? Как вы это объясните? Вы видели там фигуру? Спрашивает он, и Хакгерти кивает. Ну, ее там нет. Лейтенант Хакгерти проталкивается мимо Игнасия и выходит наружу, глядя на башню, где должна была быть фигура. Ее там больше не было, значит, она либо начала двигаться к подземному выходу и будет поймана, либо ее вообще не было. Люди, расположитесь у входа, мы схватим того, кто возится с нашими делами. Это приказ, восклицает она, видя, что ее солдаты все еще стоят вокруг с тупым видом. К несчастью для всех, фигура полностью исчезла, оставив солдат сидеть с оружием наготове перед входом в подземелье в течение долгого времени, прежде чем им наконец разрешили покинуть его. В конце концов, это было объяснено как обман зрения из-за активации солнечных батарей. Поскольку объект, похоже, работал на полную мощность, причин для расследования больше не было, тем более что не было смысла уничтожать роботов-охранников, раз уж они работали так, как им хотелось. НКР просто рассматривала их как дополнительный уровень защиты и оставила все как есть. Конечно, Игнасия попал в опалу как менее компетентный, чем идиот, а фантастику предложили повышение, позволив работать в ОСИ. По крайней мере, пока они не обнаружили, насколько глуп этот человек. Автон телепортировался обратно в Навак и дождался полуночи. Убедившись, что большая часть НКР на Гелиосе-1 спит, он направился туда, где сражались братство и НКР, и начал осматриваться. Он надеялся найти несколько закопанных костюмов силовой брони или, возможно, какое-нибудь оружие, которое пропустили НКР, но, как он и ожидал, место было вычищено. Даже осколки металла, вылетевшие из силовой брони, были изъяты, скорее всего, для того, чтобы НКР могли снова синтезировать материал. Однако Автон заметил одну вещь. Каньон, где ему пришлось оставить отца, был относительно не тронут пылью. Конечно, там был небольшой слой песка, как и на остальной территории пустоши, но его особенно заинтересовало место, где в последний раз видел отца. Несмотря на слой пыли, он видел следы волочения, оставленные столько лет назад, как будто мимо проехал большой грузовик. Автон знал, что это был не грузовик, а, скорее всего, НКР, которые тащили его отца вместе с его силовой броней. Не было ни костей, ни каких-либо признаков трупа, что означало, что они либо забрали его тело вместе с костюмом, либо произошло что-то еще. Автон дрожа вытер лоб, не обращая внимания на холодный пот на его ладони. Да, он не понимал, стоит ли надеяться на смерть отца, или надеяться, что он все еще жив и находится в заточении. Как бы то ни было, он не знал, с чего начать. Возможно, когда он достаточно разозлит НКР и получит доступ к их базам данных, он что-нибудь придумает, но пока у него были другие дела. Независимо от уведомления, которое появилось на его периферии, получено задание выяснить, что случилось с твоим отцом. Глава 407. Глава 407. Быстро, быстро, быстро. Пока Автон возвращался в Навак, он был в полном замешательстве и противоречии с ситуацией, связанной с его отцом. Это, помимо всего прочего, заставляло его вести себя довольно странно, Его чувство опасности начало предупреждать его о чем-то. Он издал небольшой вздох и с досадой потер переносицу. «Никс, есть ли поблизости враги?» «В непосредственной близости их нет, но я обнаружила трех мужчин, наблюдающих за нами», объясняет она, и Автан смотрит на двухэтажное здание, почти сразу же замечая фигуру, наблюдающую из окна. Автан рычит под нос и сжимает костяшки пальцев, прежде чем направиться к ним. Фигура скрывается, но он поручает Никс проследить за их положением, чтобы они не сбежали. Не обращая внимания на приветствия жителей Навака, он шел по городу, следуя прямо в ту сторону, куда, похоже, бегут трое. «Так просто вы от меня не уйдете», — бормочет он, переходя на бег, от которого побледнел бы любой атлет из его старого мира. В другом месте Джонас Вита тяжело дышит, пока он и двое его спутников продолжают отступать с прежней позиции. Они получили задание от Вулпис Инкульта шпионить за человеком, известным как Автан Паркер, также известным как Мясник, Шериф и еще несколько других, о которых он сейчас не в настроении упоминать. Причина его мрачного настроения, их цель, похоже, заметила их и преследует прямо сейчас. Человек, известный своей жестокостью и количеством трупов за его плечами, преследует их. Одна эта мысль леденит кровь в его теле, будь он менее слабым человеком, он не смог бы пошевелить и пальцем из-за всепоглощающего страха, овладевшего его телом. «Да думаешь, мы отстали?» — спросил Хестус, слегка запыхавшись от долгой пробежки. «Надеюсь, я не хочу думать о том, что он сделает с нами, если поймает нас. Вы все слышали эти истории. Думаю, я скорее вызову на поединок Клинок Востока, чем подойду к этому человеку», — пробормотал Питер. Джона скачает головой. «Помните нашу задачу. Даже если он нас поймает, у нас есть рычаги давления против него». Хестус кивает. «Я бы предпочел, чтобы нас вообще не поймали. Давайте оставим». Он делает паузу, оглядываясь через плечо позади них. «Что это?» Двое других оглядываются и видят довольно большое облако пыли, быстро приближающееся к ним. Когда оно приблизилось достаточно близко, они смогли разглядеть одинокую фигуру мясника, бегущего к ним, как одержимый. У всех перехватывает дыхание при виде этого зрелища. Просто невероятно, чтобы кто-то бежал так быстро. К счастью или нет, но им не потребовалось много времени, чтобы понять, в какую беду они попали. «Бегите!» — восклицает Хестус, бросаясь в спринт обратно к Нельсону, откуда их развернули. Все трое начали бежать так быстро, как только могли их ноги, но этого было недостаточно, так как мясник быстро сокращал расстояние между ними. Уже сейчас Джонас слышал, как земля под ним сотрясалась с каждым мощным шагом, словно он раскалывает ее одной лишь своей силой. Удар. Мясник, то ли щадя их, то ли еще что, решил не таранить группу из трех человек, а врезаться плечом в ближайшую стену, чтобы остановить их. Джонас чувствует, как у него пересыхает во рту, когда большой кусок стены покрывается тысячами паутинообразными трещинами на всей поверхности от силы удара человека, как будто в него выстрелили танковым снарядом. Облако пыли настигло группу, но ни один из трех шпионов не мог заставить себя пошевелиться. Они знали, что их поймали, поэтому бежать было бессмысленно. Они даже близко не подошли к Нельсону, а мясник мог бы разбить их головы, как вишни, если бы захотел, с той силой, которую он только что продемонстрировал. Из облака пыли протянулась рука, схватила Джонаса за горло и потащила его прочь с немыслимой скоростью. Когда облако пыли осело, трое шпионов были связаны и сидели у расколотого валуна, на который только что наткнулся человек. Мясник стоял над ними без единой бисеринки пота на лбу, как будто то, что он сейчас показал, было как встать с кровати поутру. «Я сейчас не в настроении для всего этого, поэтому вы скажете мне, что вы делали, или мне придется добыть информацию другим способом», — заявил он, зажигая странный энергетический топор и ударяя им по валуну, отчего половина его отползла с невероятно гладкой поверхностью. «Давайте, начинайте врать. Думаю, на этот раз я начну с ног, чтобы вы не пытались бежать. Или, может быть, с языка, чтобы вы не могли кричать о помощи. Нет, тогда вы же не сможете говорить», — бормочет про себя мясник, похоже, обдумывая различные пытки, которым он намеревался их подвергнуть. «Я никогда», — начинает Хестус, но его прерывают созерцательные мысли мясника. «А, кастрация всегда вроде срабатывает. Действительно, мысли о потере самой важной части бытия мужчины достаточно, чтобы заставить Хестуса замолчать». Джонас уже готов был предать все, за что стоял, лишь бы получить хоть какое-то милосердие. Быстрая смерть в этот момент была бы благом. Он перевел взгляд на двух своих спутников. Оба выглядели пепельными, на их лицах выступил холодный пот. Их кожа была липкой, и Джонас готов был поклясться, что чувствовал слабый запах мочи. Ему было неловко от того, что он не осознавал на тот момент, а не в нем ли причина. Шпионы переговаривались друг с другом взглядами, быстро соглашаясь дать все, что захочет человек, в обмен на пощаду. «Стоп, мы будем говорить, только не трогайте нас». Джонас заикается, когда на лице мясника появляется жестокая и садистская ухмылка. Глава 408. Смех, лекарство и яд. Подожди, мы все расскажем, только не делай нам больно. Автон едва сдержал удивленное выражение лица, услышав это. Он ожидал, что сначала придется их подготавливать, но, как он полагал, эти парни не выглядели очень волевыми. На данный момент, все, что он сделал, это подбежал к ним, бросился на валун и связал их. Немного. Тем не менее, дареному коню в зубы не смотрит. «Почему вы шпионили за мной?» — прорычал он самым устрашающим тоном, на который только был способен. Похоже, это сработало, так как один из мужчин пискнул от страха, как мышь, а двое других не смогли разинуть рты, чтобы заговорить. Он смотрит на ближайшего из них, наконец, позволяя ему говорить. «Нас послал Вульпис Инкульта, а он...» Он прерывается, когда радио на его поясе оживает. «Так, неудивительно», — говорит человек на другом конце рации. Автон поднимает бровь и узнает голос. «Вульпис, не могли бы мы обсудить это за чаем или чем-то еще? Ты же знал, что отправка этих трех мушкетеров ничего не даст», — говорит он, поднимая рацию. «Признаюсь, я не ожидал, что вы найдете их так быстро. Но они все еще полезны сами по себе, как ты узнаешь, если отвергнешь мое предложение», — говорит он кокетливо. «Предложение? Я уже работаю на тебя. Чего еще ты хочешь?» — спрашивает Автон, окончательно запутавшись в намерениях Вульпис. Голос из радио жутко хихикает. «Действительно, но я хочу убедиться, что работа будет выполнена. Мы наблюдали за тобой, и ты слишком небрежно относишься к своим обязанностям. Поэтому, после окончания разговора, ты отправишься в лагерь Гольф и пристрелишь командира Хинлона там, где он будет стоять. Ты понял?» «А?» — Автон нахмурился. «Ты что, дурак? Убийство требует времени, подготовки, ресурсов, ничто из этого ты, похоже, не хочешь мне предоставить», — заявляет он. «Не лги мне, мальчик. Я знаю, что ты проехал на своем новом автомобиле прямо мимо цели, и я полностью осведомлен о твоих возможностях. Подкрасться и перерезать горло человеку во сне не составило бы для тебя труда, но ты все равно проигнорировал свой долг. Поэтому я даю тебе последний шанс. Немедленно иди и убей Хинлона, или будешь нести ответственность». Хмурый взгляд Автона медленно переходит в выражение веселья, когда он начинает хихикать. «Последствия? Ха, какие последствия?» — спрашивает он, не считая себя высокомерным за то, что чувствует себя непомерно сильным в своем нынешнем положении. «Хорошо, что ты спросил. Я нашел бункер, в котором находятся твои друзья, и у меня есть армия великих ханов и лучших убийц легиона, ожидающих моего приказа. Если ты откажешься, они взорвут двери бункера и убьют всех мужчин, женщин и детей, которых только найдут. Это будет геноцид, подобного которому Махве еще не видела, возможно, за исключением Биттер Спрингс». Автон сделал паузу, глядя на связанных шпионов, и мысли пронеслись в его голове. Он знал о великих ханах и очень хорошо понимал, что они были более или менее хорошо вооруженными налетчиками, склонными к насилию. А вот об ассасинах легиона он знал не так много. Но он точно знал, что они не походят на рейнджеров НКР. Он достаточно шпионил за легионом, чтобы знать, что рейнджеры – бич их существования. К тому же он сомневался, что у них есть лучшее оружие ближнего боя, чем пистолеты-пулеметы, мачете и, возможно, дробовик. Поэтому неудивительна его реакция. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- испуге отступают назад. Ха-ха-ха-ха-ха, теперь ты, гневно заявляет Вульпис, но его снова прерывают. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Автон продолжает, мысль о том, как рейдер и легион в кожаных и спортивных костюмах нападают на тяжело вооруженных людей в силовой броне, подогревает его смех. Это было слишком абсурдно, о чем они думают, что хоть в малейшей степени смогут сравниться с братством стали. Конечно, На обычном поле боя они превосходили братство 100 к 1, но с их технологиями они просто не могли сравниться. Поэтому заставлять ограниченные войска идти по узким коридорам, где невозможно полностью использовать преимущество в численности, было равносильно самоубийству. И это еще не говоря о высокотехнологичной турельной системе, установленной в бункере. Впрочем, Вульпис ничего этого не знал, и, вероятно, просто считал бункер последними остатками братства. Скорее всего, он подумал, что они были плохо вооружены по сравнению с Автоном из-за отсутствия у него силовой брони. Ха-ха-ха-ха, ладно, ладно, кажется, я закончил. Задыхаясь, бормочет он в рацию. Теперь, ты, ха-ха-ха-ха-ха. Снова начинает он, на этот раз специально, чтобы поиздеваться над напыщенным легионером, который думал, что может контролировать Автона. Вот и все, ты сам обрек себя. «Умри, зная, что ты сам навлек это на себя», — восклицает Вульпис по радио, и у Эфтона вспыхивает чувство опасности. Он откидывает голову в сторону, пуля 50-го калибра пролетает мимо и слегка задевает его волосы. Эфтон смотрит в ту сторону, откуда прилетела пуля, и его невероятно острые глаза замечают черную фигуру на холме в миле от него, которая встает и быстро удаляется. «Снайпер, неужели Вульпис не ожидал от тебя ничего подобного?» Насмешливо говорит он в рацию. Он не получает ответа из рации, но прекрасно понимает, что Вульпис все еще слушает. Ладно, продолжай молчать. О, пока не забыл, сообщи тому снайперу, что я решил позволить ему уйти. Пусть знает, что я знал, где он был все это время. БЗЗТЦХ. Рация теряет связь, и Автон роняет ее, разбивая под ногами. После этого он смотрит на трех связанных шпионов и чешет лицо, размышляя, что с ними делать. «Итак, как вы трое хотите стать моими подчиненными?» Глава 409. Глава 409. Это нормально. Через час после того, как Автон выбежал из Навака, он вернулся с двумя мужчинами, внимательно следящими за ним. Кто-то может спросить: «Эй, а разве их было не трое?» И будет прав. Но это было до того, как один отказался от предложения Автона, так что теперь их было только двое, Джонас и Хестус. Автон чувствовал легкое недоверие к ним, но после того, как он заставил их избить своего друга до смерти, он был уверен, что они не смогут вернуться в Легион. Да и не хотели бы они этого после того, как он показал им чудеса технологий. К тому же он платил больше, чем Легион. Сцена, открывшаяся перед ним по прибытии в Навак, была забавной. Вокруг импровизированного тренировочного поля, которое Бун и Карл создали для подготовки ополчения, защищающего город в отсутствие НКР, собралась шумная толпа. Тамия и Вероника были в центре, избивая до полусмерти каждого, кто осмеливался бросить им вызов. Насколько Автон мог видеть, у большинства мужчин вокруг были растущие синяки на лице, руках и т.д. Даже Джози, Аня и Бун выглядели уставшими. К счастью, Автон подоспел достаточно вовремя, чтобы увидеть, как Тамия вбивает Карла в пол, отчего его неблагодарный удар о землю вздымает пыль. Автон подошел и ухмыльнулся Карлу. «Ты в порядке, приятель?» «Ха-ха-ха, нет, болит все, кроме гордости». Он пытается встать и морщится. «Нет, это тоже прошло», — говорит он с мрачной усмешкой. «Тебе обязательно было бить старика?» — спрашивает он Тамию, которая стыдливо отводит взгляд. Она пожимает плечами. «Я хотела проверить имплантаты, к тому же, он бросил мне вызов. Разве ты не знала, это обычная вежливость?» «Быть помягче с пожилыми. Я все еще здесь, ты знаешь», — Карл бормочет с пола. Автон скрещивает руки. «В любом случае, мне нужно поговорить с Вероникой. Большое дерьмо произойдет либо прямо сейчас, либо относительно скоро», — заявляет он, оглядываясь и наблюдая, как Вероника уворачивается от удара и ударяет в грудь обидчика с такой силой, что тот мгновенно теряет сознание. Она замечает Автона, который не очень спокойно машет ей рукой. «Ладно, на сегодня я все. Вы, ребята, можете попрактиковаться друг с другом, или чем вы там занимаетесь в свободное время», заявляет она, подходя к нему. «Что случилось? Проще говоря, Легион послал силы для атаки на бункер». «Что?» — начинает она, широко раскрыв глаза от удивления. Автон кивает. «Да, так что нам лучше поторопиться, пока все веселье не пропустили. Мы должны пойти со всеми?» — спросила она, оглядывая остальных членов группы, особенно Буна и Джози. Он пожимает плечами. «Я не уверен, но мы возьмем всех, но если возникнут проблемы, то будем решать их по мере поступления». «Ну, если ты уверен», — пробормотала она, пока Эвтон подзывал остальных членов группы и вел их в укромное место, где в данный момент находился Свин. Он также позаботился о том, чтобы избавиться от двух бывших шпионов Легиона, чтобы не пришлось объяснять их наличие. Как только все собрались вокруг Свина, Эвтон начал говорить. «Ладно, происходит большое дерьмо, и мне может понадобиться ваша помощь. Если вы поймете, что не хотите помогать, то можете остаться. Поблизости есть бункер Братства Стали, который сейчас атакует Легион. Мы пойдем туда, поможем Братству и посмотрим, что будет дальше. Есть вопросы?» Джози поднимает руку, как будто она в классе. «Да, но нас там не застрелят, не так ли? Например, я знаю, что с Вероникой, вероятно, все будет в порядке, вот с остальными». Эвтон пожимает плечами. «Это не те истории, о которых обычно пишут. Они более снисходительны к общению с чужаками, в основном из-за необходимости. Тем не менее, постарайтесь никого не злить, несмотря ни на что, они все еще семья и для меня, и для Вероники», заявил он, решив наконец признаться. Группа уже знала о связи Вероники с братством, но то, что Эвтон, это удивило всех, даже если это и был известный секрет. В конце концов, Эвтон считал Веронику своей сестрой, а она была членом братства, так что сложить 2 и 2 было несложно. «Что-нибудь еще?» – спросил Эвтон, желая выместить все возможные обиды, прежде чем они отправятся в путь. Аня кивает. «Я слышал об их отношении к гулям, сэр. Я буду там в опасности?» Эвтон качает головой. «Держись группы, и все будет в порядке. Честно говоря, в наибольшей опасности, наверное, буду я», – признает он, а затем стучит кулаком по Свину. «Ладно, залезайте, раз на раз не приходится». Группа залезает в машину, Мясо и Эте тоже едут с нами, несмотря на то, что Эвтон опасался брать их с собой. Оба были довольно продвинутыми технологически и представляли большой интерес для братства. Настолько, что их можно было бы разобрать и проанализировать. Несмотря ни на что, Эвтон запрыгнул на водительское сиденье и нажал на педаль газа, как только все расположились. Джози уже была сзади, управляя турелью, так что, надеюсь, они перехватят все силы. Может быть, он сможет испытать свой новый орбитальный лазер. К сожалению, для удобства всех присутствующих, дорога до скрытой долины заняла бы слишком много времени, поэтому Эвтон был вынужден ехать через каньон рядом с Гелиосом-1. Если бы Свин был сконструирован наспех, он мог бы развалиться на части к тому времени, когда они доберутся до места назначения. Свин пробил металлическое проволочное ограждение, когда они наконец достигли скрытой долины. Уже были слышны звуки выстрелов из огнестрельного оружия, а также энергетического оружия. Несмотря на все это, Эвтон был уверен, что с братством все будет в порядке. Глава 410. Племенная резня. Сегодняшний день для Рамоса, главы службы безопасности и паладина Махавского отделения Братства Стали, начался как обычный скучный день. Так было до тех пор, пока народ огня не развязал войну, пара послушников не вбежали в его офис, крича о том, что армия направляется прямо к ним. Да, этого он точно не ожидал. В соответствии с заранее разработанным протоколом безопасности, он деактивировал терминал в своем кабинете и отключил доступ к остальной части бункера, прежде чем спуститься по лестнице в главный коридор. Если враг собирался проникнуть в бункер, ему нужно было занять надлежащую оборонительную позицию. Ждать у подножия лестницы было глупо, да и просто ждать, пока кто-нибудь бросит в них пару гранат. Он обратился по интеркому бункера и предупредил всех остальных о надвигающейся угрозе, и вскоре в коридоре собралась настоящая стена силовой брони, наблюдавшая за входом. На стенах и потолке стояло множество турелей с полностью автоматическим лазерным оружием. Любой или любая вещь, попытавшаяся прорваться, была бы разнесена в пух и прах, если им повезет. На стороне Рамоса были главный паладин Хардин и рыцарь Торрис. Первый был вооружен гатлинг-лазером, а второй – обычной винтовкой Гаусса, которую выдавали большинству бойцов братства. «Враги приближаются?» – спросил Хардин. Его лицо было таким же суровым и мрачным, как всегда. «Не знаю, все, что я знаю, это то, что армия направляется в нашу сторону. В основном рейдеры, но я бы поставил на то, что в этом замешан Легион, только они готовы использовать племена в качестве мяса», Рамос заявляет.